Посмотрите, сколько было советов, совещаний, съездов и конгрессов в течение последних 2000 лет существования церкви. Были ними приняты всевозможные решения и сделаны различные резолюции. Были все ли они правильными или нет, не об этом идет сейчас речь. Сегодняшней беседой я хотел бы обратить ваше внимание на одно такое совещание в Первой апостольской церкви, которое по своему значению, можно сказать, было наиглавнейшим из них. Я имею в виду совет, состоящийся в Иерусалиме сразу же по окончанию первого миссионерского путешествия апостолов Павла и Варнавы. В результате благовествования Павла и Варнавы в течение этого первого миссионерского путешествия обратилось к Господу много из язычников. Но вот некоторые иудеи из ереси фарисейской, обратившиеся в христианство, когда они узнали, что язычники уверовали, начали смущать этих новообращенных своими речами, говоря, что должно им обрезываться и соблюдать закон, иначе они не могут спастись. От этого произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с этими людьми. И Павел и Варнава решили отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Об этом мы читаем в 15 главе «Деяний апостолов». Итак, было созвано заседание старших братьев, и на этом заседании было принято важнейшее решение. Оно касалось вопроса спасения, как человеку спастись, то есть получить жизнь вечную. Вот почему это заседание и решение, принятое на нем, было наиважнейшим когда-либо принятым церковью. Видите ли, вопрос шел о условии спасения. Спасается ли человек законом или благодатью? Должны ли мы что-нибудь делать, удостоиться спасения, или же оно дается нам как свободный дар на том основании, что Христос совершил для нашего спасения все, что было необходимо? Это был вопрос первостепенной важности, вопрос, касающийся вечности. Эти иудеи, которые требовали обрезания для язычников, хотя и признавали, что Христос своей смертью уплатил наш долг, однако ж ставили свое спасение и спасение других в зависимости от исполнения закона и обрядов Моисеева. Апостол Павел, однако, проповедовал, что единственным условием для спасения является вера в искупительную жертву Иисуса Христа. И вот теперь этот вопрос должен был быть решен раз и навсегда. Интересно отметить, как пришло это заседание к единогласному решению, не только между членами его, но было и полное согласие с волей Божьей. А ведь это самое главное. Заметьте, что после этого заседания они могли сказать «угодно было Духу Святому и нам». Не всегда церковные заседания и съезды приходят к такому единодушному согласию. Чем же отличается этот совет от многих других после него? Апостол Павел и Варнава, приехавшие в центр, в Иерусалим, в первую очередь, что они делают? Спорят? Защищают свою позицию? Обвиняют других? Нет. Самые первые они возвестили, как мы читаем в 4 стихе, все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Какой убедительный аргумент, дорогие мои. Если Бог их принял, то есть если Бог принял язычников, уверовавших в Христа, почему тогда церковь их не может принять? Факты более убедительны, чем теории. Таков был аргумент апостола Петра, когда он доложил Иерусалимской церкви о том, что произошло в доме Корнилия, сотником римской армии. Вот что сказал он. «Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавши в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Воистину, веский аргумент, не так ли? И несмотря на такое убедительное доказательство, все же мы читаем, что некоторые, уверовавшие из иудеев, восстали и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать им соблюдение закона Моисеева. Тогда Петр приводит еще один аргумент и говорит, обращаясь к этим законникам, что вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли нести ни отцы наши, ни мы. И затем последовали эти чудные слова, которые являются сердцевиной Евангелия, благой вести. Слушайте, но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Но прошу отметить, что прежде чем закончилось заседание, и перед тем, как могли они сказать, угодно было Святому Духу и нам, не хватало еще одного доказательства, самое главное из всех. Как мы уже указали, Павел привел доказательство того, что Бог сотворил, рассказавши, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников, и как сам Бог отверз дверь веры язычникам. Петр напоминает о том, как его первого Бог избрал, чтобы из уст его язычники услышали слово Евангелия и уверовали, и как сердцевидец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и им, не делая никакого различия, верою очистив сердца их. И дальше он напоминает им, что ни они, ни отцы их не могли нести тяжелое бремя закона, то как могли они требовать от язычников того, чего они сами не были в состоянии исполнить? И теперь приводится самое веское и убедительное из всех доказательств, что в спасательную благодать Божию включены все, будь они язычники или иудеи. И приводит этот сильнейший из аргументов Иаков, старший пресвитер Иерусалимской церкви. «Мужи, братья, — говорит он, — послушайте меня». Симон, то есть Петр, изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И затем он добавляет, «И с ним согласны слова пророков, как написано». И тут он цитирует Слово Божие. А Слово Божие, дорогие мои, является нашим окончательным авторитетом. Если мы можем сказать «так говорит Господь», тогда уже никакого аргумента быть не может. Так, возлюбленный, был решен самый важный вопрос, вопрос спасения человека, и решение это было единогласным. На этом заседании председательствовал Дух Святой, и там, где Дух Святой председатель, то будьте уверены, что будет согласие и со Словом Божьим, и между братьями, а другие должны будут умолкнуть. И в протоколе такого собрания будут написаны жирным шрифтом «Угодно было Духу Святому и нам, благодарение Господу». Суммировать решение этого важнейшего из церковных заседаний всех времен можно словами апостола Петра, записанной в 11 стихе. «Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Вникнем, возлюбленные, ближе в эти чудные слова. Как много они говорят! В них мы обнаружим всю основу Евангелия. Во-первых, эти слова говорят мне, что человек по натуре своей полностью испорчен. Слушайте, что Петр говорит. Мы верим, что спасемся. Как Петр, так и Павел верили и проповедовали полную потерянность человеческой души. Человек – погибшее существо, он потерянный, который нуждается в спасении. Если бы он так не верил, то не говорил о спасении. Само слово «спасение» заявляет, что человек безнадежно погибший, и его должен кто-то иной спасти. Другое, о чем так ясно говорят эти слова, это то, что Петр не верил в самооправдание. Вы знаете, что каждый человек рождается фарисеем. Он хочет сам себя оправдать, ищет в себе что-то хорошее, заслуживающее Божье одобрение. «Если я буду стараться делать добро, — думает он, — и приложу все усилия к тому, то, наверное, Бог меня примет. Ведь в каждом человеке есть искорка добра. Так хочет верить человек. И что эту искру нужно раздувать, пока не загорится в нем добродетель. Да, как человек цепляется за свои добрые дела и качества, пытаясь найти хотя бы крупинку, надеясь на нее, что она его спасет. Но, возлюбленные, апостолы этого не учили. Они говорили, мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся. Да, возлюбленные, если кто из нас спасется, то только по благодати, а не по нашим заслугам. Что говорит Слово Божие о добрых качествах человека? От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны. Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратили с пути, до одного негодный. Нет делающего добра, нет ни одного. И много больше подобными словами рисует Писание невозрожденного человека. Поэтому, дорогие мои друзья, не добрыми делами спасаемся, ибо их у нас вовсе нет, но благодатью Господа Иисуса Христа. Один известный в Америке евангелист по имени Стюарт рассказывает о том, что когда он начал серьезно думать о состоянии своей души, то добрые люди ему сказали, чтобы он верил в Господа Иисуса Христа и возложил всю свою надежду исключительно на Него, как на своего Спасителя. Но он думал, что это слишком просто. Поэтому он рассудил по-своему. Он присоединился к церкви, пел в хоре и сделался довольно ревностным работником. Он надеялся таким образом найти мир с Богом, но, увы, этого мира он не нашел. И вот однажды он прочел в своей Библии притчу о сеятеле и остановился на словах. Потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Прочитав эти слова, он положил Библию в сторону и воскликнул: «Посмотрите-ка, даже дьявол знает, что человек спасается по вере, если он поверит». И в тот же момент Стюарт обратился к Господу и уверовал в Иисуса Христа как своего личного спасителя. Да, Бог спасает человека, когда он возлагает всю надежду свою на Христа. И притом Бог спасает всех грешников, которые к Нему так приходят, не делая никакого различия между одним или другим человеком, очищая сердца их верою, как говорит Слово Божие, благодарение Ему. Внимательно вникните в слова Петра. Что он сказал? «Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Заметьте, он говорит, что мы спасемся благодатью Господа Иисуса Христа, как и они. Казалось бы, что нужно было сказать, что мы веруем, что они спасутся, как и мы. Но не так. Петр ставит этих новообращенных язычников на первое место. Мне кажется, что делает он это не без причины. Во-первых, этим он подчеркивает факт и истину, что спасение только по благодати и дается верой в Иисуса Христа, и что эти язычники спасены независимо от закона Моисеева и обрезания. Притом, ставя их как бы на первое место, он тем самым упрекает тех, которые подняли вопрос, спасены ли они вообще, не соблюдая обрядовую часть Моисеева закона. Петр им напоминает, да, он их предупреждает, чтобы они не думали, что имеет какое-нибудь преимущество, потому что они обрезаны. Вы, которые возлагаете иго закона на этих новых учеников, говорит он, проверьте, спасены ли вы сами. Если вы надеетесь на какие-то личные преимущества перед Богом через закон и обряды Моисея, то знайте, что вам нужно самим спасение, и это спасение вы можете получить только благодатью Господа Иисуса Христа, как и они. Выходит, что те, которые ставили эти требования и внушали сомнения о спасении язычников через веру, хорошо бы сделали, если проверили сами себя, спасены ли они или нет. Вот почему Петр говорит им: «Веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся сами, как и они». Некоторые из нас особо привилегированы были родиться и быть воспитаны в христианских семьях. Это бесспорно сохранило многих из нас от грубых и открытых грехов. Как должны быть такие благодарны за такое преимущество? Но, дорогие, пусть такой, однако, не думает, что это делает его более достойным или же прибавляет особое право ему на спасение. Нет, возлюбленные, нет и еще раз нет. Есть одно единственное право на вход в Царствие Божие – это через веру. Эту веру, которая дает благодать Божия и способствует всецело покориться и отдаться Господу. О, не надейся ни на что другое, мой дорогой друг, как только на милость и благодать Божию. Но мой текст также говорит, на чем основано это спасение по благодати. Оно основано на искупительную жертву Иисуса Христа, которую Он совершил на Голгофском кресте. Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся. Если вы хотите знать благодать Божию, то вам нужно взглянуть на Голгофу, ибо там на позорном кресте висел Бога-человек, твой и мой Спаситель, который взял на себя наказание, взял на себя вину всего мира. Да, когда Петр говорит о благодати Божией, то он имеет в виду смерть Спасителя на кресте, как сам Христос сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Бог иначе не мог спасти грешника, как только искупительной смертью Сына Своего. Невинный должен умереть за виновного, чтобы удовлетворить правосудие Божие. Возмездие за грех неминуемо. «В день, который ты вкусишь от древа познания добра и зла», сказал Бог первому человеку, «смертью умрешь». Да, возмездие за грех смерть. Бог, будучи праведен, оправдать преступившего его закона не может без соответствующего наказания, а наказание за грех – смерть. Поэтому, дорогие мои, единственное разрешение этого вопроса заключается в том, что должен умереть невинный вместо виновного. Он должен принять на себя приговор за грех, то есть смерть. Только этим путем могло совершиться примирение человека с Богом. О, радостная весть! Бог имел Агнца, который взял бы на себя грехи мира своего единородного Сына. Он, Агнец Божий, без греха и порока. Он один мог сделаться умилостивлением за грехи наши. Возлюбленные, в этом и есть любовь и благодать Божия, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Где же то, чем бы похвалиться любому из нас? Оно уничтожено, как говорит апостол Павел, не законом добрых дел, но законом веры, слава Ему вовек. И теперь, кто бы ты ни был, мой друг, ты включен в великий план искупления. Всеобщее искупление сделало возможным спасение всякого, кто верит, включая и тебя. Слава нашему Господу! Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, и только так ты можешь быть спасен, мой друг. Приди к Нему сейчас, прими дар спасения без серебра и без денег. Оставь свою праведность, она тебе не поможет, а прими Его праведность сейчас там, у своего радиоприемника, и ты познаешь любовь и мир и радость Божию. Сделай это верой в Господа Иисуса Христа и спасешься.